Глава 28. Необузданная ярость. Ассирия. Впервые в жизни ощущала себя настолько слабой, что хотелось рыдать в голос. Меня словно грубо встряхнули и вывернули наизнанку, нанося раны, которые врагу не пожелаешь. Я видела Салдера, касалась его, чувствовала бугрящиеся мышцы под одеждой и то, как сильно он напряжен. Раз за разом прокручивала в голове тот момент, как он вскинул мои запястья над головой и впился в мои губы, проявляя свою страсть и чувственность. Боже, как же сладко было! Как кружилась голова, а тело нуждалось в его прикосновениях и просило большего. «Потерпи совсем немного», — пыталась подбадривать меня Радая. «Ему тоже тяжело. Не смотри на то, что он сильнее и взрослее. Салдер, как это место себе найти не может. Я чувствую его состояние, и оно ужасает». На данный момент мне было плевать, что могут выгнать из Академии в зашей. Я нуждалась в нем. Ушло желание язвить и дерзить. Хотела просто прижаться к нему, как обиженный всем миром ребенок, и осознать, что он рядом. Что он здесь и только мой. Шутка ли? До недавнего времени я даже не знала, что буду так сильно желать единения с мужчиной. Что буду хотеть его всего. Тело, душу, сердце. Как бы ни пыталась внушить себе, что он не предаст меня. Что запечатанные чувства ничего не изменят, но все же мерзкий голосок дьявола, который сидел на правом плече, так и нашептывал об этом. Салдер не хотел идти ко мне в комнату, но отпустить его я не могла. Взяла за руку и потянула на себя, закрывая магией дверь за его спиной. Прижалась теснее и, привстав на цыпочки, обняла мужчину за шею, неотрывно смотря в его глаза. «Не делай этого», — прошептал боевик в мои губы. «Не мучай ни себя, ни меня». «Хочу поцелуй», — ответила тихо. Сглотнув, подалась вперед, касаясь чувственных губ Салдера и жадно втягивая носом его запах. «Ничего, совершенно ничего. Словно передо мной живой манекен». «Сия, не надо». Магистр обнял меня и крепко прижал к себе, опуская свой подбородок на мою голову. «Давай посмотрим на все это с другой стороны. Чувств нет». Но мы с тобой знаем, что они просто запечатаны. Ты моя, а я твой. И это уже никто не в силах изменить. Давай проведем время до каникул с пользой. Познакомимся поближе. Поближе, — повторила шепотом. Он тоже этого хочет, девочка моя, — печально вздохнула Радая. Сильно хочет поближе. Но пока это невозможно. Я не отпустила этой ночью Салдера. Не смогла. А он и не стремился уйти. Пусть кровать была узковата для нас двоих, но так комфортно мне еще никогда не было. Лежа на боку, мы прижимались друг к другу. Ал уткнулся носом в мои волосы, крепко прижимая к себе и обнимая за талию. А я не выдержала и положила на его бедро ножку, согнутую в колени, что со стороны смотрелось, скорее всего, очень возбуждающе. Да только возбуждения как такого и не было вовсе. Ни к чему были слова. За минимальное количество времени мы смогли выучить язык своих тел, которые говорили за нас. Скользнула рукой по футболке Салдера, мысленно радуясь, что мне удалось уговорить его снять камзол, и забралась под нее, медленно проводя ноготками по мышцам широкой спины. Мои действия не несли никакого смысла. Просто мне жизненно необходимо было прикоснуться к нему, ощутить тепло его кожи и вновь убедиться, что теперь он только мой. Не знаю, сколько гладила его и терлась щекой о легкую небритость магистра, но в какой-то момент уснула. Подскочила на кровати от противного скрипучего звука, который издавал магический будильник. Бросив в него заклинание тишины, забегала глазами по комнате в поисках Салдера. «Ушел», — печально вздохнула я. «Он долго с тобой лежал», — подала голос моя ящерка. «Ты уснула? Ал все так и продолжал вдыхать твой запах и перебирать волосы, пропуская их между пальцев. Как только первые лучи восходящего солнца тронули землю, он осторожно поднялся и покинул комнату. Ох, Радая, я так боюсь». «И напрасно», — прервала меня Дракайна. «Он не обманет и не предаст. Верь ему, девочка моя». Спустя несколько минут я вышла в коридор, натыкаясь на Шейрона, который словно специально меня поджидал. «Доброе утро, Ассирия», — просиял парень. «Как спалось?» «Да нормально вроде», — пожала плечом, замечая спешащего к нам Дарьяна. «Всем доброе утро. Ну, раз все в сборе, то выдвигаемся в столовую», — скомандовал он. «Вы меня, что ли, ждали?» — буркнула я. «Ну да. невозмутимо кивнул Дар. «Идем, а то на лекцию опоздаем». Решили не идти пешком, а переместиться порталом к дверям центрального здания Академии, чтобы позавтракать без спешки. Адепты неспешно брели по дорожкам, придерживая в руках учебники и тетради. Кто-то зевал, кто-то шел с задумчивым видом, а кто-то мерзко хихикал, что привлекло мое внимание, и я повернула голову в сторону лавочек. От увиденного замерла на месте, а в груди вспыхнул пожар ярости, который с каждой секундой разрастался все больше, что-то выжигая во мне. Салдер стоял возле сидящей адептки, которая кокетливо хлопала ресницами и бросала на моего мужчину многообещающие взгляды.